Все думают, какая несерьезная артистка, она несерьезно к работе относится. А у нее же драматическая роль. Хихикать могу, бегать по коридору. Куришь, опять же, обязательно. Сколько сигарет выкурила? Да уже штуки 3, как пришла. А почему ты сама гримируешься? Я люблю сама. Не знаю почему. А как другие готовятся к выходу? Это по-разному. Ну, Игорь Владимирович Кваша, например, на титуле будет прыгать за кулисами и повторять первые фразы. Нервничает. Все трогает. А у тебя был случай срочного ввода? Бог миловал. Значит, не любишь острых ощущений? Нет, я их люблю, но не до такой степени, а острые ощущения, они все время, никуда не денешься. Можно играть 10 спектаклей подряд, и все равно будут эти ощущения. Например, вчера на «Мы едем, едем, едем» не поставили ступеньки, по которым я должна спускаться, забыли. Я только в полете заметила, что ступенек нет, но ничего, сконцентрировалась, опустилась, как будто так и надо. Никто даже не заметил, что я чуть не упала и не разбилась. Мы один раз упали с Гафтом на Пигмалионе, прямо в середине спектакля. Он запутался ногой в плаще, начал падать и повалил меня за собой. Синяки были жуткие. Внимание, 3 звонка. 3 звонка. Прошу всех приготовиться к началу спектакля. Голос из репродуктора перекрывает поток вопросов. От удара чьей-то руки широко распахивается дверь. Явление 2, те же и Кваша. Загорелый спортивный Кваша чмокает партнершу и уводит ее на сцену. Акт 1. За сценой темнотища, как исключение из правил в учебнике русского языка, низги не видно. Внутренние порталы растворяются в темноте, и без привычки здесь элементарно набить шишку. Сегодня играют титул. Тихо слышен только усаживающийся зал. Кашляет, сморкается, хлопает креслами. Нервозность ощущается в идеально прямой спине. Яковлевой. А Кваша, как и было обещано, подпрыгивает, что-то бормочет под нос и трогает все руками, в том числе и коленки своей партнерши, возлюбленной по спектаклю. Кваша пристает к Яковлевой за кулисами, говорю я, в диктофон, чтобы не забыть сию легкомысленную деталь. «Потому что мы с ней друзья», — смеется Кваша. И с ее мужем тоже. Это у тебя нет моральных принципов, а у меня есть. Все смеются. Но радисты уже опустили голос Паваротти, выпивающего что-то итальянское сладкое. Белиссимо фортиссимо. «Ленка, Ленка, давай пошли!» — торопливо шепчет Кваша. И, схватившись за руки, они выскакивают на сцену, задохнувшись, как после долгого бега. Пока их персонажи выясняют отношения, помрешь Таня рассказывает мне шепотом, что Яковлева на сцене никогда не зависит от собственного настроения. Она без особых прихотей, закидонов и просит только одно — чай. И мы знаем это и готовим. Вот сейчас она выскочит со сцены, попьет, потому что горло сохнет, и побежит обратно. Она не может без чая. Спектакль-титул «За кулисами тих, как украинская ночь». В том смысле, что никто не бегает, ничего не двигает, и реквизит минимальный. Батарея бутылок амаретто, водки, шампанского. Шампанское-то хоть натурально, интересуюсь я больше от скуки, и рука тянется к серебряной головке советского. «Не трогай, не трогай, слетит». Она и так еле держится, кричит мне Кваша, который через 5 минут